12 декабря. Позавчера был вечер памяти Юрия Никулина в общей газете. Очень смеялись, и прекрасный был народ. Хорошо выступали Гурченко, сын Никулина, Герман и другие. Плохо общо, Баталов, Этуш. На сегодня Гурченко пригласил нас на свой мюзикл. Но утром позвонила, что Таранда сломал колено. Вот несчастье. Прочитал мемуары Ольги Чеховой в «Агриусе». Интересно предисловие Вульфа и ее глава о жизни в Москве с Михаилом Чеховым. Все остальное – один большой зевок, масса брехни, путаницы, которую Виталий называет тайной. И написано примитивно. Уж лучше бы играла да шпионила, а писали бы за нее другие. Двадцатого декабря умерла Леля Генс. Она очень мучилась жестокими болезнями, теряла память, плохо соображала и страдала от всего этого. Ушла из жизни она добровольно. Оторвался большой пласт нашей жизни. Все очень опечалены. Я все пристаю к Инне, чтобы она написала о ней для семейной хроники. Жизнь ее была интересной, но пока не могу уговорить. В 10-м номере «Искусство кино» очень интересная статья Соловьева, Липкова о Тургеневе и Вердо. Не столько об их отношениях, сколько о любви. Один к одному Маяковский и Л.Ю. Просто поразительно, очень умно. Виктор Леонидов подарил нам альбом «Серебряный век», фотографии, которые снимала мать Хохловой. Замечательно, какая очаровательная Хохлова Шура Боткина. И что потом с нею сделал Кулешов. Куды ручки, куды ножки. Идет юбилей Солженицына, и показали несколько картин по телевидению. Самая плохая и бездарная — Сокурова. Чистый шарлатан. Остальные смотрели с интересом. Перед Новым годом вышел мой огрызок О.Л.Ю. из-за Ваксберга. Название чудовищное дала редакция. Примечание — Лиля Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины. 1998 год. Я увидел книгу, когда отпечатали тираж, и сделать ничего нельзя. Когда дарю книгу знакомым, Инна заклеивает слово «мужчины». Написал предисловие, которое вклеиваем в книжку. Насколько можно? Под Новый год стал мучиться артрозом вкупе с радикулитом, но тем не менее поехали на 2 дня к Элику встречать Новый год и очень мило посидели, если не считать ужасающего телевидения, которое я не смотрел, а читал мемуары Сары Бернар, что тоже не подарочек. Это последняя запись в дневнике Василия Васильевича Катаняна. 15 января ему поставили диагноз метастазы в позвоночнике. 30 апреля он скончался. Среди страниц последней тетради я нашла листки, которыми посчитала возможным завершить этот текст. Принцип заимствован мною у Буньюэля. Я люблю осень. Она гораздо красивее лета и не несет в себе удушающей жары. И скоро можно переехать в город, где жизнь войдет в привычную колею, и все друг друга увидят.